Задрюпанный теледебат в теле меня. Кому не кабельный коллега вправе что-то менять. Говорить, как правило, на люди, кем и забыты мы были, теми же разбавлены. Пели про всеми забытые правила. Не наливай в эпоху пьяни рассеяна паника. Не заливай, в голову сели те строки Паланика. Я немного говорю, я слеп, но вижу каждого. Дебаты в теле наговорили до боли, но важного. Минуты музыки меняют бесконечно. Моя свобода, любовь и беспечность. Кружи меня в танцы, не отпускай, будь со мной вечно. Другая сторона же заявляет об ином. Вся эта музыка, оковы есть тот самый ком, что время забирает, местами меняет полюса. Не верит в этот трёп, мол, это антидепрессант. И скипетр Трумана, гибель имени того самого людного, лютого внутри тебя безумного. Пламя погаснет, и кому ты нужен из своих? Дикий-дикий меломан и в то же время полный псих. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Сцена со стороны контроля, как в душе поребрик. Мой пьедестал среди людей берет забытый пленник. Гнилой по совести, богатый чел под биг замес. Остапа понесло, айда писать забытый текст. Улыбка права же затмит десной весны невзгоды. Дожди смоют закат, он же как на прокат. Xbox манил запах зимы, но календарь порвал надежду. Ты лайф, мудак, с чекой в руке подорвал контексты. Не бесполезный, но достаток покажет мне шрам. Вера в Господа хранит друзей, то бишь сплоченный клан. Храм отчизны всевладык на клик перебивает слезы. Кто не целован ангелом, не знает запах розы. Я долго спал, куда там не дрочи мои просторы. Кую знатков по лирике, клюю компот для дозы. Свирепым был, да ладно, твой предел в затылок гвозди. Страна, где пахнет кровью с привкусом постным. На трон консилиум врачей тех, что подлечит треком. Наш лексикон гонит гипнозом, прикрывая веки. И крах поставит на колени, Боже, помоги. Добавь притоки бурному течению реки. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Волны подбивают на мысли о вечном, что зря в себе храним, а что стоит беречь нам. Сам никогда не видел тех карет из историй, но будь уверен, мы с тобой все планеты освоим. Несомненно, друзья, наши мечты идеальны. Мой выдуманный мир вскоре станет самым реальным. Душа кричит о том, что космос рядом, но мозг мечты называет ядом. Именно поэтому я глупый, стремлюсь в полет. Мысли падают на пол, душа горит и поет. Горит и поет, горит. Я у твоих ворот, изучать людей изнутри — это мой конек. Я не художник, как могу рисую жизнь. Эта карусель небезопасна, так что держись. Три истории, и в каждой сюжеты для фильмов. Если мой внутренний мир планета, то мамонты вымрут. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Я пламя, которое в сердце твоем горит и поет, горит и поет. И каждую секунду где-то солнце встает, согревает гранулами грусти мой холодный лед. Солнце встает.